Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Блудный сын». Трудно себе представить то обстоятельство, длину и трудность пути, которую нужно было преодолеть блудному сыну. Если он был в Египте или в Вавилоне, или в Ниневии, или же в ином большом городе тогдашнего мира, то при тогдашнем способе коммуникации для такого длинного пути через пустыню для одного путешественника было почти невозможно. Притом не имеющего средств, чтобы запастись пищей и водой. Возможно, он нанялся в какой-нибудь караван, чтобы легче преодолеть все эти трудности пути. Этого мы не знаем. Про блудного сына можно сказать, что он потому не умер в пустыне и все преодолел одним или другим способом, то есть путешествуя в одиночку или с караваном, потому что ним руководила великая идея, а идеей этой было вернуться в дом своего отца. В прошлой беседе я говорил о том, как любящий отец встретил своего блудного сына и пал ему на шею и целовал его. Подумаем, могло ли в такой трогательный момент обойтись без слез? Я думаю, что они оба плакали, но слезами радости. Посмотрим на существующие контрасты. Припомним что-нибудь из недавнего прошлого этого юноши. Представим себе, что по заведенному механизму у богатых людей, а юноша этот был богатым. Он жил в наилучшей гостинице и, если хотел, то мог принимать ежедневные душистые ванны, а слуги могли натирать и массажировать его тело дорогими мастями. Ведь все это входило в счет платы в гостинице, за что он и платил. Теперь же он, грязный, оборванный, в своих вонючих рубищах, плачет на груди у своего отца. Разве отец не видит этих рубищ и не обоняет их запаха? Бессомненно, он их видит и обоняет, но отца по этому вопросу уже был готовый свой план. И он говорит своим рабам: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги его, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Луки 15:22-24. Контраст же изорванные рубища, в которые был одет блудный сын, и наилучшая одежда, в которую приказал одеть слугам своего блудного сына. Но для того, чтобы одеть в лучшую одежду тело блудного сына, слугам нужно было хорошо вымыть, а чтобы одеть ее ноги в обувь, израненные и распухшиеся от далекой ходьбы, их нужно было хорошо вымыть и очистить от накопившейся грязи и гноющих ран, смазывая их целительными мастями бальзама. Нужно заметить то, что все это уже было наперед приготовлено у Отца. Так само, как у Небесного Отца, все уже есть приготовлено для кающегося грешника, приходящего к Богу с покаянием. И он даст ему перстень на руку. Перстень же в это время служил как печать для завершения важных документов и запечатлит своей печатью Духа Святого. Не знаю, или мы в состоянии понять всю глубину притчи о блудном сыне и всепрощающей любви Отца, которую Иисус Христос символизировал любовь Божью падшему грешнику. А ведь такими грешниками перед Богом есть все люди. Поэтому святый апостол Павел и говорит: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Римлянам 3:23-25. Не видим ли мы в этих стихах полный евангельский смысл благой вести в миниатюре? Об этом так ясно говорит Господь Иисус в этой евангельской притче. Подумаем о сказанных апостолом Павлом словах, цитирую: «Ибо возмездие за грех – смерть, а жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Римлянам 6:23. Эти удивительные евангельские слова говорят о том, что во Христе Иисусе Отец Небесный прощает все грехи, сделанные прежде. Стих 25. А прощение такое Бог дает даром по благодати. Многие люди думали и думают, что спасение от грехов можно заработать только добрыми делами, своими заслугами или купить их за деньги. Но такие понятия ложны. Если бы такими средствами можно было приобрести спасение, то Бог не послал бы своего Сына на смерть и страдания, как искупительную жертву. У Бога был только единственный путь. Через соделанный грех одного человека, Адама, первый грех вошел в мир, а через смерть Божьего Сына, второго Адама, который своей смертью и воскресением победил смерть и дарует жизнь вечную для всякого даром, кто только приходит к Нему через покаяние и веру в Его искупительную жертву. А примером этого Христос иллюстрирует в своей притче о земном Отце и Его блудном Сыне. А ведь любовь Небесного Отца к кающемуся грешнику есть больше любви земного Отца к своему Сыну. Небесный Отец так возлюбил грешника кающегося, что Он не пожалел Своего Сына и послал Его в этот мир на страдание, смерть и муки. Какую удивительную характеристику дает сам Христос в сказанных словах отцом блудного сына, цитирую: «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Стих 24. Все знакомые и знающие эту евангельскую притчу Иисуса Христа о блудном сыне привыкли думать и говорят, что блудный сын пришел к отцу. И это абсолютная правда. Но я хочу обратить внимание, которое многими не замечается в этой притче. И это то, что отец, несмотря на то, что прошло уже несколько лет, когда он прощался на этом месте со своим сыном, но в день возвращения своего сына он находится на этом самом месте, с которого он долго смотрел на уходившего от него сына. То, что в этот день он находился на этом месте и увидел своего сына, когда он был еще далеко. Следовательно, у отца была привычка часто выходить на это место и ожидать, не увидит ли он шедшего домой своего сына. И в этот день он увидел, жалился и не пошел, как шел к нему блудный сын со своей виной, сомнениями, а побежал ему навстречу и пал ему на шею и целовал его. В жизни блудного сына не было ни жизненного опыта, ни жизненной программы, какова была у отца. Но сын по-своему думал о весьма и весьма критически у устарелой и отсталой, по его мнению, программе отца. Для него казалось, что он лучше сумеет устроить свою жизнь. Влекомый своими обманчивыми иллюзиями, он пошел в далекую страну искать свое счастье. Но что же он нашел? Он пожал лишь тот, что сеял. Какое страшное пробуждение должно было происходить в душе блудного сына? Ведь он возвращался к отцу не таким заносчивым и богатым, каким уходил от него. И в этом тоже был великий контраст. Неудивительно, что когда старший сын возвращался со своего дневного труда усталым, он услышал музыку и песни веселья в доме отца и был весьма удивлен. «Что это за праздник в доме?» – спрашивает он у слуги. «Твой младший брат возвратился, и отец устроил пир. Я продолжу проповеди серии «Блудный сын» в следующей передаче».